Глава 42. Час перед рассветом самый темный. Яр нарочно дожидался его, затаившись в зарослях клёна убийцы близ рва, что опоясывал высоченную крепостную стену. Патрулировали ее, неспешно прохаживаясь туда-обратно, двое дозорных, и еще двое несли вахту у стрельницы над воротами. Мало, хотя большего и не требовалось. Дольные земли — благодатная вотчина, самая безопасная во всем Загорье. Самый первый князь Раздолья взял в жены дочь мага с грозовой скалы. Чародейской силой девица не обладала, но в приданное за ней шла печать, блокирующая всякое колдунство. А уж когда нынешний владетель признал власть Перелесья, в дольные земли перестали соваться лихолюды и обиралы, промышлявшие на большаке. Забыли дорогу сюда и совоглазы, которыми кишели окрестные леса. Вот уже 20 зим царили здесь мир, покой и такая благодать, что Сагадаевы-дружинники, верно, позабыли, с какой стороны за меч браться. Яромир знал это и прекрасно понимал. Избалованные легкой жизнью, дозорные нападения не ждут. И хорошо, нападать он не собирался. Зачем устраивать резню, если можно пробраться тихо и незаметно. Когда мгла на востоке сгустилась, ледорез покинул убежище, добрался до рва короткими перебежками и бесшумно сполз в холодную, мутную, заметно подкисшую воду. Глубоко вдохнул и нырнул. В три мощных грибка добрался до бермы. Берма – пространство между верхним краем канавы и нижним краем откоса. А от нее уже ползком до крепостной стены. Всю ночь Яр наблюдал за дозорными и вычислил слепую зону. Место стыка от водной стрельницы с южным крылом почти не попадало в поле зрения патруля. Туда он и направился. Карабкаться пришлось медленно. Отыскать выщербленные в кромешной тьме не так-то просто. Ледорез слепо шарил по кладке, цеплялся, упирался, подтягивался, а зловонная вода ручьями стекала с волос и одежды. Слава небу, он был без кольчуги. Спрятал ее под трухлявым пнем в рощице и, малость поколебавшись, пристроил туда же меч в ножнах. Марий одобрил решение. Такие дела, как это, лучше проворачивать втихую, без лишнего шума, иначе можно влипнуть по самые бабки. Последний рывок оказался неудачным. Брешь под сапогом раздробилась, и мелкое каменное крошево посыпалось вниз. Дозорные отошли уже прилично, но шорох заставил их обернуться. Один решительно двинулся в сторону стрельницы. Погонь! Ледорез подтянулся, влез на стену и укрылся за зубцом. Замер. Сконцентрировался, внимательно слушая шаги. Патрульный приближался и Яр напрягся, точно Ирбис перед прыжком. Заметит, не заметит, пройдет мимо... Или... Рука сжалась в кулак. Если дойдет до дела, надо вырубить стража быстро, четко и тихо, чтобы даже пикнуть не успел. Иначе... Шаги резко стихли. Слишком резко. Ледорез различил приглушенный полустон-полусхлип. Нахмурился. Осторожно выглянул из укрытия и... Твою же погонь! Дозорный стоял истуканом, приоткрыв рот и закатив глаза. А со спины его обнимала, жадно причмокивая. «Ты чего творишь?» – прошипел ледорез, и Люсинка оторвалась от жертвы. Несчастный страж повалился мешком. Его товарищ лежал ничком чуть поодаль. «Ем?» – отозвалась упырица, подняв на него незамутненный изумрудный взгляд. Выглядела она потрясающе. Алебастровая белая кожа, блестящие медные локоны – полные груди под тончайшим газовым пеньюаром и карминово-красные губы, яркие-яркие. Она заметила, что он смотрит на них, и протерла пальцами уголки рта. «Что, испачкалась? Такое случается!» Яромир скрежетнул зубами. «Мой бычок недоволен?» Она прищурилась. «Люблю, когда ты в гневе. Горячая кровь пахнет так завлекательно!» «Да и на вкус гораздо приятнее». «Зачем ты здесь?» «Разве не очевидно?» Она воспарила, уселась на зубец и закинула ногу на ногу. «Помогаю тебе». «Хороша помощь», — угрюмо подумал Яромир и порадовался, что оставил зяблика в Синегоркином лагере. Мертвячка сгрызла бы пиявца в два счета. «Сгинь!» — бросил Яр, припомнив жест, коим сопровождал это слово Бахамут. Карлик складывал пальцы козой и плевал промеж них. Ледорез повторил трипястоков ритуал точка в точку. «А ну, как сработает!» «Фу, как грубо!» — упырица надула губки. «Ради тебя я убила человека?» «Двоих», — уточнил Яромир, кивнув на лежащее поодаль недвижное тело. «Одним меньше, одним больше. Какая разница?» — отмахнулась вампирша. «Скажи лучше, когда мы, наконец, предадимся разврату? Я уже устала ждать». «Твои проблемы». Ледорез не собирался тратить время попусту, но оставлять Люсинку без пригляда — дело опасное. «Уходи, откуда пришла!» «Неблагодарный!» Она слетела вниз, приблизилась и ухватила его за шею. Яр захрипел, дернулся, вцепился в тонкую белую руку, а Люсинка, как ни в чем не бывало, приподняла его и вжала в стену. Лукаво улыбнулась. «Забыл, что сытая я сильнее десятерых мужчин!» Она кокетливо склонила голову на бок. «Глупый маленький бычок! К тому же весьма неосмотрительный. У тебя даже нет с собой серебра». «Есть кое-что получше», — выдавил Яромир, выразительно глянув за ее плечо. Упырица обернулась и выругалась. На востоке занимался рассвет, расплескивая по горизонту алое зарево. Рождался новый день. «Ничего», — сказала она, возвращая внимание Яромиру. «Это ничего. Мы еще увидимся, и твоя полоумная сюзеренша не сможет нам помешать». Люсинка поцеловала его. Глубоко, с языком, горячо, жадно и мокро, оставив во рту тошнотворный привкус чужой крови. «Не прощаюсь». Упырица разжала пальцы, и Яр чуть не упал, потеряв равновесие. «Скоро увидимся». Она сделалась прозрачной, а потом вовсе растаяла, словно туман. Последними исчезли глаза, и ледорезу потом еще долго мерещились зеленые точки. Дозорных обнаружили ранним утром с первыми петухами. Поднялся гвалт, суета. На стену отправился сам старый Сагадай в сопровождении бояричей, лекаря, столетней сагбенной знахарки, которая больше походила на ведьму, и писаря. На дворе собрались все обитатели замка от мала до велика. Бабы охали, ревели, заламывали руки и прижимали к себе детей. Мужики хмурились. Кое-кто даже принялся затачивать осиновые колья. Люсинка особо не вымудрялась, поэтому сообразить, кто повинен в гибели стражников, труда не составляла. «В раздолье проник вампир-кровопиец», — авторитетно заявила знахарка, когда лекарь повелел накрыть тело пологом из мешковины, а писарь суетливо заскрипел пером по пергаменту. «Убиенных след немедля предать огню, чтоб зараза вампирова не разошлась». Она осенила себя защитным знамением, а Сагадай кивнул. «Седлай коней», — приказал он. «Поеду в Перелесье. Хатиней не откажет в помощи верным вассалам, изловит у мертвия и подвергнет справедливой каре. А вы...» Князь кивнул бояричам. «Возьмите людей и прочешите погост пять за пятью. Ищите разрытые могилы, и, ежели найдете, рубите покойникам головы, а деревенским накажите, чтобы после заката никто из дома носу не высовывал. Кто веление мое нарушит, полдюжины плетей». Ледорез наблюдал за происходящим из заваленного пустыми бочками, отходами и разным хламом мусорного угла. Пакостная выходка Люсинки неожиданно сыграла на руку. Когда поднялся шум и на двор высыпали обитатели замка, из окна дальней башни выглянула молодая русоволосая женщина. Яромир сразу понял — это она, Аляна. Девушка смотрела на Сагадая с такой ненавистью, словно хотела вырвать старому князю сердце. «Отлично!» — шепнул Марий так тихо, будто его могли услышать. «Считай, полдела сделано. Осталось забраться наверх и выкрасть девчонку». Яр криво ухмыльнулся. «Да уж, сущая мелочь. Знать бы еще, как попасть в башню незамеченным, как стать невидимым, когда повсюду шныряют челядины, гоняют босоногие ребятишки, снуют туда-сюда бабы с ведрами и полными белья корзинами. Помнишь, как говорил мастер? Полумесяц высунулся из укрытия и, прищурившись, оглядел гудящий, полный повседневных забот двор. «Селедку проще всего спрятать в бочке с другими селедками», — закончил Яр. «Эй, куда прешь?» — окликнул его кто-то. «Куда прешь, дурында? На кухню! На кухню тащи, да не сюда, туда! Понабрали всякого сброду!» Яромир послушно повернулся. Мешки с мукой оказались отличной маскировкой. Завалил на горб и стал невидимкой. Просто еще один мужлан среди прочей дворни. Он так увлекся, что перетаскал все, что имелось в амбаре. Потом спустил в погреб моченые яблоки в кадушках, нарубил дров и сложил чурки в поленницу, за что в награду получил от кухарки две пышные творожные ватрушки. «Ну ты даешь!» — проворчал Марий, когда Яр одним укусом ополовинил сдобу. «Как в тебя только влезает! Как вообще можно есть в такой момент? Может, Бахамут прав, и ты действительно троглодит?» «Не исключено», — отозвался ледорез и запихнул в рот остатки угощения. «Ась, сына?» — вопросила стрепуха. Крепкая румяная бабулька в белоснежном чепце и переднике. Она ловко орудовала скалкой, раскатывая тесто. «Спрашал чего?» «Надо еще что!» Яромир обтер руки об тунику. «Говори, подсоблю!» «Ах, наконец Сагадай сподобился! Такого силача в помощь прислал!» Старушка молитвенно сложила ладони. «Какое подспорье великое! Золотой ты мой, бриллиантовый! Снеси в чертог новые лавки, да передохни чуток, а в вечеру я тебе тушеной телятины больше всех положу и подливкой густой залью, а еще растягай с капустой дам. Любишь растягай-то?» Яр кивнул. Условия вполне устраивали. Он подхватил лавки и потащил в указанном направлении, но до чертога так и не добрался. Свернул в сторону башни. А там, расставшись с ношей, рванул наверх по винтовой лестнице. Стражников ледорез не встретил. Похоже, все маломальские боеспособные мужчины озадачились поисками кровопийцы. После поднявшегося переполоха караулить княжью наложницу никому не пришло в голову. Да и куда она сбежит, запертая? С дверью пришлось повозиться. Вообще, Яромир без особого труда мог ее выбить. Дури бы хватило. Однако ледорез совершенно не представлял, как сделать это бесшумно. Поэтому, мысленно матеря все на свете, он мучился с тяжелым навесным замком. Этой премудрости учили в гильдии всех без исключения, но в совершенстве ей владел только Лавкач, разведчик из первой пятерки. «Он бы за полминуты минуты управился», — съехидничал полумесяц, привалившись плечом к стене и зевнув. Но Яр не счел нужным реагировать на провокацию и продолжил сосредоточенно ковырять в скважине самопальной отмычкой, роль которой исполняла рукоять одного из метательных ножей. Наконец раздался долгожданный щелчок. Ледорез осторожно снял замок и сдвинул тяжелый засов в сторону. Отворил дверь, скользнул внутрь и тут же получил по роже табуретом.